а там написано, что Бог прощает кающегося грешника и дает ему вечную жизнь. Грешник, обращенный к Богу, становится святым и называется чадом Божьим или овечкой Иисуса. Может, ты думаешь, что слишком грешен и недостоин такого подарка. Но вспомни, что Иисус пришел в мир спасти грешников, именно таких, как ты, тех, кто нуждается в спасении. Никто из людей не заслужил и не может заслужить этого подарка. Бог дает нам его не по заслугам, а по своей милости. «Благодатью вы спасены», написано в Библии. Благодать – это доброе даяние, незаслуженная милость от Бога, и этой благодатью мы спасены от вечной гибели. Спасение – очень дорогой подарок, за него Иисус Христос заплатил своей жизнью. Живи в послушании Богу. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Послание Римлянам, 6 глава, 17 стих. Если ты поверил словам Божьим, покаялся в своих грехах и верой принял спасение, то Иисус Христос теперь твой Спаситель и Господь. Значит, в числе спасенных и искупленных кровью Христа есть и твое имя. Значит, ты самый счастливый человек. Сегодня о твоем спасении радуются ангелы на небе, так говорит Библия. И наступит день, когда ты придешь в вечность и вместе со всеми святыми увидишь Бога своими глазами и будешь жить с Ним вечно. Но это впереди. А пока перед тобой новый, неизведанный путь. Без Божьей помощи его не пройти. Дьявол будет стараться вернуть тебя к прежней жизни, и тебе нужно будет бороться со своими плохими привычками и желаниями, с разными искушениями. Помни, что подаренное спасение можно потерять, и наша задача – бережно хранить его. Это нелегко, но Господь поможет, если всем сердцем полюбишь Иисуса Христа, и если изо всех сил будешь стараться жить так, как учит Библия. То есть во всем будешь слушаться Бога. Добрый пастырь всегда будет помогать тебе, он не оставит тебя. Читай Библию каждый день, внимательно читай, запоминай прочитанное, а потом старайся поступать так, как написано. И если случится, что ты согрешишь, не отчаивайся, попроси у Господа прощения и дальше старайся не грешить. Молись и постоянно проси у Него помощи и силы. Он обещал быть с нами и довести до вечности.